Забытая технология. Эволюция моего собственного сознания по отношению к хлебу прошла все стадии, от первой до последней. Первое – все подряд без разбору в неограниченном количестве. Второе – хлеб с отрубями. Третье – бездрожжевой из магазина. Четвертое – лучше вообще ничего. Пятое – иногда можно побаловаться. Шестое – нет, вообще ничего нельзя. Седьмое – 100% ржаной хлеб из пророщенного зерна на закваске. Помню, в советские времена имело место такое явление. В обычных больницах и клиниках доктора всех лечили, как положено, по канонам официальной медицины. А в курортных здравницах встречались врачи с либеральными взглядами и потихоньку, по секрету, продвигали прогрессивные и нетрадиционные методы. Хотя в то время даже традиционная медицина, а советская в особенности, имела человеческий облик. Так вот, мне почему-то запомнилось, как продвинутые врачи по секрету советовали своим пациентам: «Не ешьте вы дрожжевой хлеб, лучше будете себя чувствовать». И в самом деле, старушки, которые начинали следовать этому совету, вдруг обнаруживали, что больше не жалуются на сердце и могут забегать на пятый этаж. Данный факт меня тогда несколько озадачил, но я не придал ему значения. Мало ли, что там у старушек. Все едят дрожжевой хлеб, и ничего, живы. Почему же в таком случае его производят, если с ним что-то не так? Если бы было что-то не так, не производили бы и не ели бы, верно же? Поэтому я продолжал есть все подряд, не задумываясь. Другими словами, был в иллюзии стадной безопасности и не видел проблемы, поскольку был в проблеме. Понадобились годы, чтобы окончательно стряхнуть с себя наваждение и выкарабкаться из этой проблемы. Наши предки не имели ни больниц, ни здравниц, но не потому, что были недостаточно развиты, а потому что жили в согласии с природой и не болели всем тем, чем болеет сейчас все развитое общество. Пища была простой и оптимальной, что не означает скудной. Работникам хватало незатейливого завтрака из ржаного хлеба с водой, чтобы весь день трудиться, не зная усталости. Считалось, если поел пшеничных булок, то ты уже не работник, и тяжесть, и в сон клонит. Пшеничный хлеб ели только по праздникам. Не потому, что пшеница была недоступна или так уж плоха, просто есть еда для услады, а есть для силы. В Старой Руси говорили: «Гречневая каша – мать наша, а хлеб ржаной – отец родной». Почему бы это? Потому что в этих продуктах и здоровье, и естество, и сила. Гречка, например, является рекордсменом по содержанию кверцетина – сильнейшего антиоксиданта. Кверцетин – убийца раковых клеток. Его также много в чечевице, шиповнике, зеленом и фиолетовом луке, во всех овощах и травах, имеющих фиолетовую окраску. Если в рационе постоянно присутствуют эти продукты, рак будет обходить стороной. О живом питании в книге речь не идет. Для многих огромным достижением будет уже лишь переход на питание натуральными продуктами. Продукты должны быть прежде всего настоящими. Настоящий ржаной хлеб делается из цельнозерновой муки, зерно смолотое целиком, и на природной закваске. В чем преимущество ржаного хлеба? Рожь практически не содержит клейковины, глютена. Ржаной белок водорастворим и легко усваивается. Белок пшеницы не растворяется в воде и усваивается хуже. В ржаной закваске преобладает молочно-кислое брожение. В пшеничной все-таки присутствует спиртовое брожение. Пшеница может быть генномодифицированной. Рожь пока что не пытались модифицировать. Однако чисто ржаной хлеб в продаже вы не встретите. Его перестали производить с тех пор, как все тотально зациклились на дрожжах. Причина очень простая и глупая. Дрожжи не справляются с тяжелым ржаным тестом. Здесь требуется неторопливость закваски. Система вам не предоставит ни настоящую муку, ни хлеб. У меня есть надежда, что мои книги будут способствовать появлению натуральных продуктов в широком ассортименте. Но пока, как мы уже усвоили, рассчитывать приходится только на свои силы. Чтобы отвязаться от системной кормушки, надо иметь в доме свою мельницу и наладить связи с поставщиками экологически чистого зерна. Сейчас, при наличии интернета и всевозможных видов доставки, это совсем не трудно. В системе есть неконтролируемые ею лазейки. Муку можно делать из обычного зерна, но лучше использовать пророщенное. Наши предки не во все времена пекли хлеб из пророщенного зерна. Это более древняя технология. В веках накоплена не только мудрость, но и заблуждение. Мы будем выбирать только самое лучшее. В чем преимущество зерна пророщенного? При прорастании содержание белка практически удваивается. Крахмалы превращаются в сахара, белки в аминокислоты, жиры в жирные кислоты, то есть половина работы пищеварения уже выполнена. Содержание витаминов увеличивается в разы, даже в десятки раз. Канцерогенов, образующихся при термообработке крахмала зерна, выходит уже значительно меньше. Прорастающие семена по определению не содержат ГМО. Проростки очищают организм. При прорастании ингибиторы зерна нейтрализуются. Ингибиторы – это натуральные консерванты, предусмотренные природой, чтобы семена хранились дольше. Эти вещества подавляют работу ферментов и замедляют химические реакции, в том числе пищеварение. Ингибиторы разрушаются при термообработке, но не полностью. Прорастание служит дополнительной гарантией их отсутствия. В отличие от обычного зерна, которое находится в законсервированном состоянии, проростки являются прекрасно сбалансированной, легко усваиваемой пищей и одновременно эффективным лекарством. Проростки – это не просто питательный продукт, но и энергия зарождающейся жизни. Чисто ржаной хлеб из пророщенного зерна во всех отношениях очень благотворно влияет на весь организм. Даже если исходить из строгих принципов живого питания, настоящий ржаной хлеб больше очищает, нежели засоряет. Очевидно, от него больше пользы, чем вреда. Я бы отнес 100% ржаной хлеб из пророщенного зерна к пище первого рода по классификации Бирхер-Беннера, то есть к самой полноценной пище. Следует учитывать еще один момент. С переходом от магазинной выпечки на домашнюю потребуется энное количество времени, у всех по-разному, чтобы вывести организм из дрожжевой среды. Но если хотите ускорить этот процесс, необходимо 3-5 недель провести на специальной диете, преимущественно сырые овощи, особенно морковь, капуста, свекла, редька, с полным исключением сладкого, включая фрукты. Тогда бродильщики быстрее уберутся из организма. Впрочем, настоящий хлеб уже очень скоро и заметно улучшит ваше самочувствие.